Глава 4. Контеста Мирель из дома изумрудного клинка. Учеба мне всегда давалась тяжело, и Академия не стала исключением. Прошло всего несколько декад, как я начал грызть засохшее древо науки на факультете водных стихий. А мне они показались, если не вечностью, то очень близко к этому. На занятиях клонило в сон. Чувствую, на экзаменах придется тяжко. Раньше, я помню, осуждал Палаэля за излишнюю склонность к различного рода шуткам и развлечениям. Но стоило ему поменять свое отношение к жизни. Да какое там отношение? Он изменился, причем кардинально. Я его вообще узнавать перестал. Я так ждал его. Думал продолжать наши похождения уже в стенах Академии. Он же это глупостью назвал. Намекнул, что пора взрослеть. В последнее время его практически не видно. Увлекся учебой, видите ли. И что только он в ней находит. Попробовал Телиэля склонить к мысли над кем-нибудь подшутить. У него мои предложения тоже особого энтузиазма не вызвали. Мне он сказал, что некогда. Но я-то вижу, ему это просто неинтересно. Виаэль даже предлагать ничего не стал. Она слишком серьезная. Да и вообще, с чувством юмора у нее туговато. Единственное развлечение у нас составляют совместные посиделки за игрой в Сирн. Да и то втроем. Палаэль-то у нас утопился в учебе. Сижу на занятиях по целительству, скучно. А что это я, собственно, хандрю? Один так один. Начнем прямо сейчас. Оглядываю окружающую обстановку. Занятие проходит в лаборатории. Наставник что-то объясняет, вырисовывая какие-то закорючки на доске. Даже к студиозам не поворачивается. Все старательно конспектируют. На столах перед нами пробирки с реагентами. Сильные составы нам пока не доверяют, ограничиваясь настойками на травах да вытяжками с этих же трав. Рядом со мной справа сидит эльф с простоватым лицом. Из простых. Вроде знакомился с ним, но сейчас не помню, как зовут. Вот он, объект. Беру пустую пробирку, наливаю в нее чуть-чуть из пробирки с ярко-желтой настойкой, добавляем несколько капель красной, щедро льем из зеленой, перемешиваем. Ого, почему-то получился раствор абсолютно черного цвета. Слушай, толкаю я примеченного эльфа. Он поворачивает голову и вопросительно на меня смотрит. Тебе не надоело все это конспектировать? «А как еще можно потом все вспомнить? Да и к экзаменам готовиться легче по конспекту, чем по учебнику», – отвечает тот. «В конце концов, все конспектируют». «С дерева все пойдут прыгать. Ты тоже пойдешь?» «Не-а», – отрицательно машет головой. «Вот смотрю, как вы все пишете, и жалко вас становится. Нельзя так над собой издеваться». Эльф с простоватым лицом покачал головой. «Писать надо. Если ты не сдашь экзамены, то тебе ничего не будет. А если я не сдам, то меня отчислят за неуспеваемость». Что-то не припомню, что разрешил ему ко мне на «ты» обращаться. Ну да ладно, опустим. Пока. А ведь существуют иные способы запоминания информации, чем штудирование конспекта. Закидываю удочку. «Что? Какие?» – заинтересовался тот. «Ну и чищоба в глуби леса. С помощью одной настойки, рецепт которой является секретом моего дома. Ты думаешь, я просто так сижу, ничего не пишу? Мне не надо вести конспект. Вся информация откладывается сразу вот здесь». Указательным пальцем постучал себя по лбу. «Да ну!» – недоверчиво косится на меня. «Ты знаешь, посмотрел я на тебя и понял, парень, ты неплохой. И подумал, а почему бы тебе не помочь?» Собеседник смотрит на меня большими глазами. В них плескается надежда. «Сейчас я тебе помогу». «У меня даже эта настойка с собой есть». Покачиваю пробиркой с черным раствором в руке. «На, бери. Помни мою доброту». Протягиваю ему пробирку. Он ее быстро хватает. Подносит глазам и изучающе на нее смотрит. «А что за это я тебе должен?» «Ай, пустяки. Это совершенно безвозмездно. Но помни, здесь одна порция. Пить нужно залпом, так, чтобы вкус не почувствовать». «Спасибо большое!» Поблагодарил он меня и опрокинул содержимое пробирки себе в рот. Потом распрямился на стуле и прислушался к своим ощущениям. «Когда начнет действовать?» «На всех по-разному. На меня начинает через пару терций после приема. Дальше сидим, ничего не пишем, уже вдвоем. Парень сидит, периодически морщит лоб. Впитывать информацию готовится, ха-ха-ха. Тут замечаю, у него на лице начинают проступать мелкие пятнышки. Вот только цвет у них необычный, зеленый. С интересом начал смотреть уже прямо на него. Тут он начинает ерзать на стуле. «Что-то у меня расстройство живота начинается», – пожаловался он мне. «Видимо, средство только на высокородных должным образом действует». «Видимо, да», – поддакиваю ему. У парня тем временем лицо становится красным, как у помидора, а пятна, наоборот, принимают синий оттенок. «А вдруг ему плохо станет? Я же не знаю, что именно намешал». «Да, не подумал». «Тяну руку». Но наставник продолжает что-то писать на доске и на студиозов не смотрит. «Наставник Эгиль», окликая его. «Тут моему соседу плохо». У соседа даже глаза покраснели. Наставник отвлекся от лекции и посмотрел в нашу сторону. «Что?» «Тут моему соседу плохо», еще раз повторил я. «Да неплохо мне, только выйти можно», отозвался сосед, согнувшись и держась за живот. Тут он начал крениться и чуть было не упал со своего стула, если бы я, вскочив, не поймал бы его. Наставник, который тем временем успел подойти, наклонился к пострадавшему и активировал сканирующее заклинание. Сильное отравление. Откуда? Ты что, реактивы пил?» Обратился он к соседу, взяв за подбородок и посмотрев тому в глаза. «Нет! Только выпил настойку, которую мне Истамирель дал». «Какую настойку?» Наставник кинул быстрый взгляд в мою сторону. «Для улучшения памяти», – прохныкал тот. «Я тут ни при чем. Сам пил, никто в глотку насильно не заливал. Тут соседа стошнило. С учетом того, что в это время наставник всматривался в его глаза, шутка удалась, вот только не смешно». Ни мне, ни окружающим. Через некоторое время в кабинете ректора. «Студиоз, Истамирель, как вам такое в голову могло прийти?» Глядя на стоящего посреди кабинета студиоза, задал вопрос декан факультета водных стихий архимаг Саркиль. «Действительно», — согласился с ним ректор Ласиль. «И ведь, не зная предназначения смешиваемых препаратов, мог получиться сильный яд. Да такой, что и наши целители бы не помогли. Тут я сгущаю краски, конечно. Ингредиенты для составления подобных ядов вам никто не даст. Но все же...» Истамирель, как стоя, повесив голову, так и остался стоять. Ответить ему было нечего. «Истамирель, ответьте, наконец!» Саркиль параллельно начал что-то писать в своем блокноте. «Я не думал, что все так получится», — наконец ответил обвиняемый. «А что же вы думали? Позвольте поинтересоваться». «Что будет расстройство живота и все». «Ну, это уже идиотизм», — буквально взорвался наставник Игиль, тоже здесь присутствующий. «Надо мозгов абсолютно не иметь, чтобы до такого додуматься. Смешать абсолютно незнакомые ингредиенты и дать их выпить своему товарищу». Истамирель поднял голову и в упор посмотрел на наставника Игиля. Тот смутился, отвел взгляд, но тем не менее продолжил. «Кого другого за подобную выходку отчислили бы?» Ректор с деканом только хмыкнули. Тут все, кроме Истамиреля, застыли. Потом декан вскочил, вместе с ректором и Игилем, направляясь к выходу, спросил. «Это в аудитории первого курса огненного факультета?» «Да», – коротко бросил ректор. «Там Палаэль что-то устроил. Видать, что-то необычное. Вон как Синтиль в эфире орет, прося помощи». Все трое выскочили из кабинета. Истамирель, услышав имя Палаэля, встрепенулся. Потом осознал сказанное Саркилем дальше и тоже выскочил из кабинета, помчавшись следом за руководством. Архимагесса Синтиль. «Да, давно я не ощущала себя такой беспомощной. Сейчас, когда все кончилось, я сидела в кабинете ректора, и меня отпаивали горячим отваром ликовицы. Хотя до сих пор нет-нет, да проходила дрожь по всему телу, последствия сильнейшего стресса». «Что же сегодня за день-то такой?» – рассуждал ректор, нарезая круги по своему кабинету. «То криворукий студиоз, которому лень включить мозги хоть на десятую долю Тима, чуть было не отправил на тот свет своего одногруппника, то вы! Со студиоза-то и спрос другой, ума он еще не нажил, но вы-то!» Он остановился перед Илаэлем, который сидел, закрыв глаза и откинувшись в кресле около небольшого окна. «Ну какого тебе зерга понадобилось проверять? Получится вызвать у Палаэля демона или нет? Вы же взрослые все, разумные эльфы. За что мне все это?» Схватился за голову ректор. «Я не ожидал, что ему удастся вызвать одного из высших демонов». Наконец ожил Илаэль. «Такого могут вызвать трое архимагов, объединившихся в круг, но никак не маг второй ступени. У нас же это удалось студиозу, пусть по силам и равному второй ступени. И еще повезло, что я решил подстраховаться и попросил поприсутствовать коллег». Он кивнул головой в нашу с целителем, магом первой ступени Ореолем сторону. «Которые на тот момент были свободны». «Только толку с этого никакого не было», – заметила я. «Все равно сделать ничего не смогла, только все испортила. Если бы я не запаниковала и не ударила, то Палаэль демона удержал бы. Получается, что это я виновата была в создавшейся ситуации». «И я вообще-то был уверен, что у Палаэля ничего не получится. Уж слишком необычен был способ призыва, о котором он рассказал». Вздохнул Илаэль. «Вот и решил посмотреть. А когда появился высший демон, я растерялся и поздно заметил, что Синтиль собирается его атаковать. Помешать ей уже не смог. Но, коллеги, я поражен от того, как себя повел демон». «Да уж», – отозвалась я, окунаясь в воспоминания. «Это было нечто». Последовало продолжительное молчание. «Что делать будем?» – прервал затянувшееся молчание Илаэль. «А что делать?» – откликнулся ректор. «Я накажу тех, кто заставил студиоза вызвать демона, а также тех, кто там присутствовал из числа преподавателей за то, что не воспрепятствовали». Я кинул взглядом всех присутствующих. Затем продолжил. «Представляете, что бы было, если Палаэль... по совместительству единственный наследник великого князя погиб. Нас с вами вместе с потрохами бы тогда скушали. Хвала богам, что ничего с ним не случилось. Сегодня-завтра отлежится в лазарете, потом снова приступит к занятиям. Будем делать вид, что ничего экстраординарного не произошло. Никаких слухов не должно просочиться за стены академии. Надеюсь, все понимают, почему». «Конечно, понимаем», – кивнула я. «Если об этом инциденте узнает великий князь, то целый ворох проблем нам обеспечен». «Правильно», – поморщился ректор. «Еще бы вы, госпожа Синтиль, так же правильно подумали, когда заклинанием по пентаграмме ударили, цены вам не было бы». Поморщилась уже я. «Уважаемый ректор, мой прокол теперь долго вспоминать будет. Но ничего, главное, что все обошлось». «И все-таки вынесу на всеобщее обсуждение мое предложение». Глаза Илаэля блестели решимостью. Он даже вскочил со своего места и в волнении подошел к столу. «Какое?» – устало взглянул на него Ласиль. «Применить к Палаэлю полный комплекс определяющих заклинаний». «Зачем?» – удивилась я. посмотрела на окружающих и поняла, что мое удивление разделили все здесь присутствующие. А затем, что у студиоза Палаэля во время стандартного артефактного определения приоритетных направлений сил при поступлении в Академию предрасположенность к темным стихиям не была выявлена вообще. Вернее, она была минимальной. Поясняю, способности к оперированию заклинаниями темной стихии, по мнению нашего артефакта, едва хватало на выполнение самых простейших, и заклинание призыв, кое мы хоть и относим к простейшим, но требует определенной расположенности к данной стихии. У него не должно было получиться в принципе. Ну или получиться, но очень-очень слабеньким. В этом случае должен был явиться самый паршивенький демон с верхних слоев инферно. Я же говорил, что очень повезло с моей подозрительностью ко всему новому, заставивший меня вызвать на подстраховку коллег. Или наоборот, не повезло. Последнюю фразу Илаэль произнес очень тихо, искоса бросив взгляд на меня. И уже громче. А в ответ на призыв вылез один из высших. О чем это говорит? Это говорит, что какие-то способности артефакт в Палаэле не определил. И где гарантия, что сильнейший дар к демонологии единственный не определившийся? Вдруг еще с чем-то столкнемся? Последствия могут оказаться очень печальными. Закончив, Илаэль тяжело опустился на ближайшее кресло. Снова уже в который раз в кабинете ректора воцарилась тишина. А если действительно у Палаэля есть еще какие-нибудь скрытые таланты, лучше их выявить для всеобщей безопасности. «Еще мнение?» – спросил ректор. «Я согласна с Илаэлем», – выразила я свое мнение. Все остальные также поддержали эту идею. «Я тоже согласен с этим мнением. Значит, решено. Завтра вечером Палаэль проходит комплекс определяющих заклинаний. Для более точного проведения теста нужны сильнейшие представители от каждой стихии и других направлений магии. Поэтому назначаю от огненной стихии Архимагесу Синтиль, от водной стихии